Хочется прилично выглядеть на похоронах, из уважения к Тедди. При упоминании Тедди ее глаза поискали шкатулку. Я не успела переместиться в нужное положение. Она заметила открытую крышку и глубоко вздохнула, как будто увидела привидение. Маленькое привидение в форме презерватива. Надеюсь, никто, кроме меня, его не видел. Ивон схватила шкатулку и прижала к себе, как будто это был раненый щенок. Почему она открыта? Но не успели мы с Трисией выдать себя неуклюжим враньем, она продолжила. «Чертовы уборщицы, всех их поувольняю». «Что-то пропало?» Я изображала Ребекку с фермы Саннибрук, хотя прекрасно помнила, что мои попытки копировать Ширли Темпл никогда не срабатывали с моей мамочкой, и не очень-то надеялась, что они сработают с Ивон. Ивон прикрыла крышку, защелкнула замок и поставила шкатулку на место. «Просто эта вещь не должна открываться. Никогда больше». Трисия прикрыла глаза, готовилась вести переговоры с сумасшедшей клиенткой. Мне некогда было ее жалеть, и я пыталась разгадать, почему же шкатулку никогда больше нельзя открывать. Потому что это подарок Тедди, а он мертв. Ключ был у Тедди, потому что только ему позволялось ее открывать. Карточка-ключ, была ли она от Тедди и из какого отеля? Если бы мне удалось под каким-то предлогом заставить Трисию и Ивон перейти в комнату для совещаний, я попробовала бы снова открыть музыкальную шкатулку и посмотреть, откуда карточка. Но я не могла ничего придумать, разве что залить стол Ивон кофе. Я уже взвешивала в руке свой стаканчик, прикидывая, какой урон смогу нанести, когда внезапно распахнулась дверь. «Это что еще такое?» — рявкнула Ивон. «Можете говорить все, что угодно, но дело не терпит». Брэди Купер, заместитель директора рекламного отдела, который казался больше огорченным тем, что ему пришлось прервать отпуск, чем гибелью своего патрона, стоял в дверях, держа под мышкой кипу папок, грозившую вот-вот рассыпаться. Из-за его плеча в тщетных попытках быть замеченным выглядывал стоявший на цыпочках Фред. Не потому, что Брэди такой высокий, а потому, что Фред такой маленький. Брэди вообще середнячок, среднего роста, среднего телосложения, среднего цвета волос, среднего уровня интеллекта, среднего характера. Он из кожи лезет вон, чтобы преуспеть. Но что делать, если человек от природы не умеет смеяться? Ничто в мире не способно рассмешить Брэди. Он вовсе не принадлежит к числу психопатов, находящихся в состоянии вечной озлобленности, по причине мировой несправедливости или по каким-то другим. Просто у него отсутствует чувство юмора или чувство иронии, которое позволило бы ему посмеяться над тем, что он не понимает шуток о том, что он не понимает шуток. Что, конечно, делает его излюбленной мишенью для всех наших любителей острот, от авторов до секретарей. Или еще лучше для любителей розыгрышей. Есть в Брэди что-то такое, что заставляет нас опускаться до школьного юмора. Стыдно, конечно, но если бы он не был такой легкой добычей, мы бы, наверное, оставили его в покое. «Я старался», — начал Фред из-за спины Брэди. «Плохо старался», — проворчала Ивон. «Я понимаю, у вас важное совещание, мне самому не хочется прерывать, но у нас возникли чертовски серьезные проблемы, которые требуют вашего немедленного вмешательства», — настаивал Брэди. «Серьезные проблемы?» Брэди, поколебавшись, решился. «Финансовые».